Дорогие братья и сестры, желаю я поделиться некоторыми размышлениями из Священного Писания. Сегодняшний день особый. Ну, всем понятно, что среди нас жених и невеста, вот сколько они, какие мероприятия, какие будут пения, кто-то хорошее стихотворение расскажет, а вот все взоры на жениха и невесту. Ну, не так на жениха, как на невесту. Почему-то. Разные служения бывают в этом мире. И служение по благовестию, где призов грешников к покаянию. И различные торжественные служения, посвященные каким-то праздникам. И открытие молитвенных домов, прекрасное служение. И в похоронах бывают прекрасное служение, говорят, ой, как хорошо прошли похороны, бывает и так. И слово утешения каждый нашел. А вот к какому разряду отнести сегодняшнее служение? Я вам скажу, для меня бракосочетание – самое тяжелое служение. Да я и по себе знаю, потому что я тоже был женихом. Спроси невесту на следующий день, о чем говорилось, что тебе запомнилось. А она завтра будет как без головы, ничего не запомнит. И очень бы хотелось попросить и жениха, и невесту, вот так вот направить все усилия свои к тому, чтобы было слышно. Ну, любуешься ты с женихом своим еще, может быть, много лет, что Бог тебе предложит, равно как и ты невестой своей еще налюбуешься. А вот сегодняшним служением оно единственное и навсегда единственное. Однажды Иисус Христос был приглашен на брак. Этих браков было много за время жизни Иисуса Христа на земле. И вот описывается один только случай, когда Христос был приглашен на брак. Но что-то у них не хватало, какая-то неурядица, у распорядителя пира вина нету там. Да. А Мария говорит, что Христос вам скажет, вы то и сделаете. О чем она говорила? Что Христос может сделать? Она и не знает. Одно ясно, что все, что скажет, вы так и поступайте. Вот так и поступайте. Братья и сестры, сегодня многие приглашены на брак. Многие. И что вы скажете на браке, не знаю. Но вот если бы вы пригласили святого апостола Павла на брак, вы знаете, что бы он сказал? А мне вас жаль. Вот так сказал апостол Павел. А мне вас жаль. А вот почему жаль-то? А молодежь в это не верит. Невеста скажет, а я счастлива. Знаешь, почему ты счастлива? Это Божья милость, что ты счастлива. Это хорошо. Но ты не знаешь своего завтрашнего дня. Если бы таким голоском говорила бы во все дни последующие, хорошо было бы. А я хотел бы спросить все-таки, какой смысл закладывал святой апостол Павел в слова «А мне вас жаль». Братья и сестры, я был на одном торжественном таком праздничном вечере. Я не ожидал этого вечера. Ну, меня пригласили на семейный ужин, что ли. И там родился первенец, мальчик. Это первый, потом-то была больше семья, но тогда был первый, первенец родился. И решили собрать всех знакомых, друзей, большой дом у них. Ну и впереди сидели родители, молодожены были рядышком, и пожелала первой сказать слово хозяйка дома, молодая жена, которая принесла в дом первородного, единственного сыночка. Она говорит: «Мамочка, для меня это великое откровение, насколько тяжело я тебе досталась. Я об этом никогда не думала. Ты прости меня, милая. А вот тогда, когда я приобрела теперь своего сыночка, я поняла, какой ценой я тебе досталась и какую цену ты за меня заплатила». Роды были трудные, но у кого легкие. Об этом как-то не принято и говорить. Да и родители забыли, какой вклад сделали в брата Василия, какой вклад сделали в сестру Любу. Сегодня свадьба, и вот и все разговоры. И совсем не будет сказано ни одного слова родителям, какой вклад они внесли в жениха и невесту. А мне вас жаль, что торжество будет у вас только один день. А завтра уже белоснежного наряда не будет. Да и рабочий вид примет жених. Надо зарабатывать. Деньги принести в дом свой. Семью обеспечивать. Заботы прибавились. А там непредвиденные обстоятельства. А там детишки. Там... Надо их воспитать, а потом попробуй воспитай, когда непослушны. Вы скажете: нет, у меня-то будут все послушные. Сказки-то не рассказывай. Ты всегда была послушная, Любаша? Ах, как за непослушание наше и мое тоже. Братья и сестры, я себя-то не исключаю. И даже говорю по опыту своей жизни. Мама, я не знаю, сколько она времени в молитве пребывала, но точно знаю, что молилась, крепко молилась. И выпросила меня у Бога. Да и вы, милые мои, и Вася, и Люба, в этом же положении. Если у вас все благополучно, значит, ваши родители имели доступ к престолу Божьему. Воздайте славу Богу, что были те, которые держали вас в молитве. Прежде всего хочу сказать... Тот, кто в жизни взял в основу слова, его слушайте. Все, что он вам скажет, его слушайте. Скажу вам, лучше этого текста Священного Писания даже, наверное, не найдешь. Если внимательно будешь слушать то, что он скажет. А он говорит всегда по существу. Он не только говорит, он и сделает. Он даже прекрасен и тогда, когда ты ничего не услышишь, но он заботливо, заботливо постилает соломки там, где ты упадешь. Обычные разговоры, знаете, какая поговорка есть? Если бы знал, где упадешь, подстелил бы и соломки. Потому что падаешь, чтобы всегда больно, да? А вот здесь бы соломка, чтобы помягче самортизировать. А Господь наш проявляет заботу свою тогда, когда мы ничего и не представляем себе о завтрашних трудностях, которые встретятся. Позвольте привести один пример. Христос воскрес, здесь нет никаких сомнений. Он воскрес. Вы помните, с какой властью, с какой силой ангелы сидели у пещеры, у того гроба, где был похоронен Христос. И камень, большой камень был отвален. Скажите, а для чего камень-то отвалили? Вы скажете, ну, чтобы выйти Иисусу Христу. Нет, ошибаетесь. Скажите, а если бы камень был приваленным, он бы не вышел? Да как не закрывали двери ученики, он в закрытую дверь проходил, да? Для воскресшего Иисуса Христа не было никаких препятствий, никаких. А для чего камень отвален? Не для Иисуса Христа камень-то отвалили, а для Петра и Иоанна, чтобы они прошли и удивились, и поверили, что он воскрес. Для них камень отвален. Этот камень был бы препятствием для Петра и Иоанна, и сумели бы отвалить или нет, не знаю. А такой величины большой этот камень был. А Христос все сделал для того, чтобы хорошо было Иоанну, который быстрее бегал, и Петру, который отстал. И сказано, они вошли в гроб и уверовали. Скажите, для кого был камень отвален? Для Иоанна и Петра и для нас с вами. Для Иисуса Христа это совершенно ненужное дело. Это абсолютно второстепенно, вторично. А Христос все делает для нас. Он знает смутные дни наши и позаботиться о нашем будущем. Бог обо всем позаботится. Таково свойство нашего Господа. Он не всегда раскрывает свои планы, Господь наш. Вот помните Савл, который только что познал, что он выступает против Господа, обращается: «Что повелишь мне делать?» На конкретный вопрос надо ответ конкретный. А Христос не дал ответа никакого. Иди в Дамаск, и там тебе будет сказано, что делать. Ну и дальше сказал, что делать? Нет, не сказал. Он мужу Божьему в Дамаске говорит: иди соверши молитву за Савла, а он же гонитель, пришел гнать церковь сюда, в Дамаск. Он мой избранный сосуд. Сколько ему надлежит пострадать за имя мое? Это Господь сказал мужу Божьему. а ты пойди и помолись за него. Вот и все. И молитву совершил над Савлом муж Божий. А Господь не сказал ему все подробности, сколько надлежит ему пострадать. Он об этом говорил всю его жизнь и благословлял, и подкреплял в великом многообразии и милые мои, сегодня Господь говорит вам, его слушайте, и благословенна будет ваша жизнь. Слушайте его. Вот послушайте, что Господь говорит вам, милые мои. Носите бремена друг друга. Сейчас любые не представляют. Ей, наверное, кажется, что Вася без недостатка. Вася, она права? Ну вот, не будем же мы сегодня говорить за все недостатки. Да у всех нас есть какие-то изъяны. И мне не нравится мой характер, братья и сестры. А жена меня несет таким, каким я есть. Жена меня уговаривала сегодня не ехать сюда. Но я остался таким, как есть. Говорит, не иди, а сама мне носки одевает. И галстук нашла. И все необходимое сделала. Да и позаботилась обо всех вопросах. Буквально обо всех. И когда я медлил, она мне все поторапливала. А сама говорит, да постельный бы тебе режим нужно. Хорошо, когда мы несем бремена друг друга. Любовью служите друг другу, когда несете бремя. Мы все нуждаемся в этом. В центре внимания, чтобы был наш Иисус Христос. И что Он вам скажет, вы слушайте и выполняйте. Вот это самое главное предназначение. И вы будете совершенно счастливы. А насчет апостола Павла, милые братья и сестры, жених с невестой, они согласятся и вполне могут даже удивиться, насколько апостол Павел был прав, когда высказывал свои переживания и сопереживал тем трудностям, которые молодым потом встретятся на пути. Я не хочу сказать, что у меня был путь трудный в семейном плане. Я не могу сказать. Ну, по крайней мере, если трудный, то не самый трудный. Понимаю так, что есть труднее, безусловно, труднее. Но скажу вам, то, что трудности были в семейном плане, были. И только лишь милостивый Бог помог все преодолеть. Мне так представляется, для любящих сердец большая доля переживаний составляет разлуки. А мне с женой было... Я насыщен был разлуками. 12,5 лет по тюрьмам. А она раз в год на одни сутки идет на свидание с детишками, малышами, а ей у порога тюремного говорят, за нарушение формы одежды он находится в штрафном изоляторе и в течение года он лишен свидания. Придите через год. Через год приехать. Опять